Над горем убитой планетой земною звучит глас почти что 2000 лет. С воскреша природой, с цветущей весною, несет он всем людям пасхальный привет. Воскрес Иисус, да воистину вторят народы огромной планеты уста. На свете хоть много страданий и горя, но дарит надежду всем имя Христа. Живущие в тысячелетии третьем, для вас клич победы над смертью настал. Спаситель воскрес, вести радостно верьте, и не сомневайтесь в Христе ни на миг. Христос в небо путь, путь единственный, верный. Вас, люди, сбивать будет кто-то с пути. А кто же? Да тот, кто в гордыне безмерной в Эдеме смутил его первую мать. Он скажет, что к Богу путей очень много, но только Христос дарит жизни венец. Не верьте, о люди, ему ради Бога. Он хитрый убийца, коварнейший лжец. Людские кумиры, увы, не воскресли, даятелем жизни не станут они. Уселись, хоть идолы в дьявольском кресле, поклонников их ждет трагичный конец. О, люди, поклонимся Божьему Сыну. Страдалец Голгофский из мертвых воскрес, готовит враг душ испытаний годину. Христос свой народ доведет до небес. Аминь.